Я внимательно посмотрел на нее и покачал головой. Эта ваша история в вашем изложении требует много уточнений. Самое скверное, разумеется, то, что свет был выключен. Это же просто глупо. Обождите минуточку. Я сейчас рассуждаю о том, что мистер Вулф называет чувством сообразности явлений. Давайте вернемся к самому началу. По пути на свидание с Полем Чапиным ваш муж окликнул вас из своего кабинета, а потом сказал, что это пустяки. Догадались ли вы, о чем он хотел вам сказать? Нет, как бы я могла. Окей. Из ваших слов я понял, что он позвал вас уже после того, как выдвинул ящик письменного стола. Так? Она кивнула. Да, так. Я же прислушивалась и ясно слышала, как он выдвинул ящик. Дальше вы слышали, как он пошел в холл, а затем до вас донеслись какие-то звуки. Какого рода звуки? Не знаю. Просто шум движения, холл далеко, а двери были заперты, звуки были слабые. Голоса? Нет, голосов я не слышала. Слышали ли вы, как ваш муж закрыл дверь в холл после того, как он туда вошел? Нет, этого я не могла услышать. Тогда попробуем вот что. Поскольку вы прислушивались к шуму шагов, даже если вы не могли их больше различить, когда ваш муж вошел в гостиную, наступил момент, когда вы решили, что он достиг холла. Вы понимаете, о чем я говорю? Чувство, что он уже там. Попробуйте сейчас воспроизвести все это снова в памяти. А когда, по вашему мнению, настанет время для первого выстрела, скажите сейчас. Вам все ясно? Давайте попробуем. Я взглянул на секундную стрелку моих часов, которая отходила от цифры 13, и тут же услышал «сейчас». Я удивленно посмотрел на миссис Бартон. «Великий Боже, всего лишь 6 секунд!» Она кивнула. «Все произошло очень, очень быстро, я в этом уверена». «Но в этом случае...» «Хорошо. После этого вы побежали в холл, а там не было света». Разумеется, вы не могли ошибиться в этом отношении. Нет, нет, свет был выключен. Тогда вы его включили и увидели Чапина, поднимающегося с колен. Был ли у него в руке пистолет? Нет, он был одет в пальто, а на руках у него были перчатки. Пистолета я не видела нигде. Инспектор Кремер, вам ничего не говорил про оружие? Она кивнула. «Это был пистолет моего мужа. Он выстрелил, из него было выпущено 4 пули. Оружие они нашли на полу». «Кремер вам его показывал?» «Да». «Этот пистолет из ящика письменного стола вашего мужа?» «Конечно». «Когда вы включили свет, Чапин что-то сказал?» «Назвал меня по имени». А когда свет загорелся, он сказал, «Эту фразу я могу передать вам в точности». Калека в темноте пытался допрыгать до выключателя, моя дорогая Энн, и свалился. Да, естественно. Я перестал записывать в блокноте и посмотрел на нее. Она сидела неподвижно. Давайте еще раз вернемся назад. Были ли вы все время дома? «Нет, я ходила на выставку гравюр, а потом пила чай. Возвратилась домой около 6. «Ваш муж был дома?» «Да, он возвращается рано, по субботам. Он находился у себя в кабинете с Фердинандом Бауэном. Я туда вошла поздороваться». «Итак, в кабинете находился мистер Бауэн. Не знаете ли вы, зачем он приходил?» «Нет, то есть нет». «Послушайте, миссис Бартон, вы решили мне помочь, я высоко это ценю. Но уж в таком-то случае надо быть последовательной до конца». Так для чего приезжал Бауэн? Он просил об одолжении. Больше я ничего не знаю. О финансовом одолжении? Полагаю, что да. Получил ли он желаемое? Нет, но это не имеет отношения. Окей. Когда ушел Бауэн? Вскоре после моего прихода, в 7:15, возможно, в 20 минут. Минут за 10 до прихода Доры, а она была точно в 6:30. Что вы такое говорите? Вы имеете в виду Дору Чапин? Да. Она приходила вас причесывать? Да. Ну, черт возьми, прошу извинить меня. Ни Рэвулф не разрешат мне ругаться в присутствии дам. Итак, Дора Чапин появилась здесь в 7:30. Ну, а когда она ушла? У нее на мою прическу всегда уходит 45 минут, так что она ушла в 7:45. Она помолчала, что-то подсчитывая. Да, это правильно. Возможно, несколькими минутами позднее. Я еще подумала, что в моем распоряжении 15 минут. Таким образом, Дора Чапин ушла отсюда в 7:20, а в 7:30 явился Поль Чапин. Это интересно. Они почти столкнулись. Кто еще приходил сюда после 6 часов? Никто. Это все. Дочь ушла около 7:30, незадолго до прихода Доры. Ну, конечно, я не понимаю. В чем дело, Элис? Позади меня отворилась дверь. Я обернулся. Пришла та особа, которую миссис Бартон назвала своей старинной приятельницей. Она сказала: «У телефона Ник Кэббот». Миссис Бартон сказала: «Нет, Элис, я не хочу ни с кем разговаривать». «Честное слово, Энн, я думала...» «Прошу вас, Элис, пожалуйста». Дверь медленно закрылась. Я напомнил. «Вы начали фразу о том, что вы чего-то не понимаете». Она мне не ответила, подошла к столу, взяла из коробки сигарету, закурила ее. Сделала пару затяжек и сразу же смяла в пепельнице. Потом посмотрела на меня, неожиданно спросила: «Вы сказали, вас зовут?» «Арчи Гудвин». «Благодарю вас. Мне следует знать ваше имя. По всей вероятности, вы очень умный человек. Иначе почему бы я разрешила вам допрашивать меня? Я сегодня заглянула так глубоко к себе в душу, как не заглядывала еще ни разу». Это случилось в тот момент, когда инспектор Кремер начал мне объяснять, как мне надо поступать, чтобы Поль Чапин был осужден и наказан. Я не хочу, чтобы его наказали. Мой муж мертв, разве этого недостаточно? Она резко поднялась с места, при этом уронила на ковер пепельницу с окурками. Она наклонилась, аккуратно все подобрала с ковра, снова подошла к кушетке и опустилась на нее. «Мне никогда не нравился Поль Чапин, но 18-летней девчонкой я согласилась выйти за него замуж. Потом с ним произошел этот несчастный случай, и я его ни разу не пожалела. Я не могу мириться с его уродством, не с его физическим уродством, а с внутренним, с явным вывихом в его нервной системе и психике. Он женился на Доре Риттер, чтобы показать свое презрение ко мне. Он мне об этом так и сказал. Он мог рискнуть на подобный шаг с Дорой, потому что прекрасно понимал, что она никогда не потребует от него физической близости, которая показалась бы ему унизительной. Что касается Доры, она его ненавидит. Но в то же время она согласилась бы умереть ради него. Втайне она мечтала стать замужней женщиной и посчитала чудом везения, что Поль предложил ей стать его женой, пусть только номинально. Они прекрасно друг друга понимают. Я ее видел, Это женщина с характером. Ее характер определяется безразличием ко всему, кроме поля Чапина. Я вспомнил. Вы начали разговор о своей душе. Неужели? Да, что-то у меня творится в душе. Один Бог знает, но я начала отвечать на ваши вопросы после того, как вы заговорили о наказании для поля Чапина. Я сказал, что он не должен получить больше, чем ему причитается. Конечно, полицейские не сомневаются в виновности поля Чапина. Разумеется, в данный момент инспектор Кремер занят поисками мотива. Тут все в порядке, не подкопаешься. Но вот Нира Вулф говорит, что нянька, которая вывозит в парк коляску, позабыв положить в нее младенца, действует бессмысленно. Возможно, если я поищу как следует, мне удастся отыскать утерянного младенца. Например, Дора Чапин ушла отсюда в половине восьмого, точнее в 8:20, а в половине восьмого появился Поль Чапин. Разница всего 10 минут. Что если она дожидалась во внешнем холле и вернулась снова вместе с ним? Или если это не могло быть сделано таким образом, потому что его впустила в квартиру горничная? Но он сам открыл дверь жене, пока горничная ходила предупредить о его приходе доктора Бартона. Она могла вытащить пистолет из кармана Бартона, выпустить из него 4 пули и скрыться до того, как вы прибежали. Этим можно объяснить то, что был выключен свет. Она могла щелкнуть выключателем, прежде чем отворить наружную дверь, чтобы человек, который мог в этот момент проходить по наружному холлу, не увидел ее. Возможно, для него это было совершенно неожиданно. Он и не догадался, что она задумала. Но миссис Бартон покачала головой. «Я такого не допускаю. Насколько Дора способна хорошо относиться к мужчине, она любила Лорри. Нет, она такого не сделала. Даже для того, чтобы уготовить место для Чапина на электрическом стуле». Миссис Бартон даже вздрогнула. «Господи, какой кошмар!» «Конечно, это кошмар. Я должен упомянуть еще и о другой возможности. Доктор Бартон застрелился сам. Он выключил свет, чтобы Чапин не увидел, что он делает, и не позвал бы вовремя на помощь. Это тоже кошмар, но вполне возможно». Эта версия не привела ее в такой ужас, как мое первое предположение. Она ограничилась совершенно спокойно сказанной фразой. «Нет, мистер Гудвин, я могла бы согласиться с тем, что Лори захотел бы, что у него появилось какое-то основание покончить с собой, о котором я не имела понятия, но я никогда не поверю, что он стал бы пытаться свалить вину на поле или вообще на кого-либо. Нет, нет, это исключено». «Окей, но если говорить о данном конкретном случае, вашего мужа мог застрелить кто угодно. Кому было известно, что Чапин находится в холле? Кстати, что вы мне скажете о горничной, у которой сегодня выходной день? Есть ли у нее свой ключ? И что она собой представляет?» «Да, у нее есть ключ. Ей 56 лет. Мне кажется, с нашей стороны было бы непростительной потерей времени подозревать ее». «И все же, меня сильно интересует ее ключ». «Он будет у вас, когда она вернется утром. Тогда можете с ней потолковать». «Благодарю. Теперь другая горничная. Могу ли я ее сейчас видеть?» Миссис Бартон поднялась, подошла к столу и нажала на кнопку звонка. Со спины ей можно было дать 20 лет. В этот момент отворилась внутренняя дверь, и на пороге возник весь штат прислуги. Кухарка с горничной, а за ними виднелась приятельница Эллис, дочка, ее поклонник. Кухарка была с подносом. «Благодарю вас, Хэнки, не надо. Я не в состоянии что-нибудь проглотить. А все остальные, если не возражаете, мы бы хотели на несколько минут задержать розу, только одну розу». Они растаяли за дверями.